Глава 12. Михаил ринулся к дереву. Азазель с силой перехватил за локоть. «Ты куда?» «Этот мерзавец украл!» Азазель бросил взгляд по сторонам. «Не успеешь!» «Я мигом взберусь, проклятый бесенок, я его достану!» Азазель сказал с сожалением. «Это же Ашера, не видишь? С нее нельзя ни плоды снимать, ни ветки для костра, ни даже забираться за твоей кошкой, что вообще-то не кошка!» «Что?» — спросил Михаил с недоверием. «Это то, что было любимым деревом Аштарты?» «Не таким представлял». Рассерженно пошел к зданию за Азазелем, а справа от него увидел целую рощу этих роскошных деревьев. Богиня плодородия Аштарта их особенно любила, а гнусные язычники использовали для идолопоклонства, потому для праведных людей и ангелов они стали нечистыми. «Погоди», — прошипел он в спину Азазеля. «А разве Ашера растет в Москве?» Азазель отмахнулся. «С ума сошел! При здешних морозах!» Михаил стиснул челюсти, но возвращаться поздно, да и бесенок уже унесся неведомо куда. «Свинья!» — сказал он разъяренно. «Как можно обманывать напарников?» «Я тебя тренирую», — объяснил Азазель. «Ты должен быть злым, недоверчивым и критиковать правительство, иначе какой ты либерал?» Михаил спросил разозленно. «А что такое либерал?» «Это не при дамах», — предупредила Азазель. «Где ты видишь дам?» «Ты должен вести себя всегда так», — напомнила Азазель, «будто вокруг тебя полно красивых утонченных женщин, и все смотрят на тебя и твои свинские манеры, и улыбаются, а это хуже, чем смеются». Они поднялись плечо в плечо по таким же солидным, как и само здание, ступенькам. Возле входной двери величественный швейцар степенно и с достоинством поклонился. Ничего не спросил, то ли знает Азазеле, то ли чувствует очень уважаемого и с тугим кошельком клиента. «Заходи, Мишка», — сказала Азазель. «Здесь говорят, будь как дома, но мало ли что говорят. Язык дан вовсе не для того, чтобы говорить правду». Михаил молча пропустил мимо ушей шпильку. Вслед за Азазелем поднялся по широким ступенькам. «Дверь массивная и тяжелая, двумя пальчиками не откроешь, да еще и на вертушке». Вестибюль просторный и блещет чистотой. Холл настолько помпезный, что Михаил спросил тихонько. «Это что, в самом деле принадлежит демонам? Здесь? На земле?» Азазель ответил с небрежностью. «Реалии жизни. Уланис якобы председатель общества, хотя вообще-то хозяин. Сперва начиналось как акционерное, это для легализации. Потом он выкупил доли миноритариев, это тоже по закону. Теперь никто не контролирует. Можно, конечно, и под контролем, но без него вольготнее. Теперь даже ты понимаешь». «Да я не об этом», — пробормотал Михаил. «Знаю», — сообщила Азазель. «Подзапустили эту проблему». Из центра холла к ним заспешила женщина в строгом деловом костюме с широким планшетом в руках. «Простите, мы к господину Уланису. Вам назначено?» — поинтересовалась она. — «Назовитесь. Посмотрю в расписании его встреч». — «Милая», — сказала Азазель покровительственно, — «это мы назначаем, когда и кого изволить посетить». — «Минуточку», — произнесла она совсем другим голосом. — «Только минуточку». Михаил смотрел, как она быстро-быстро двигает на маникюренным пальчиком по экрану. Ее бесстрастно деловое лицо моментально преобразилось в радостно женское. «А, вот вы, в отделе особых персон. Прошу вас, проходите. Позвольте проводить». Азазель ответил с веселой небрежностью. «Спасибо, я знаю дорогу в его нору». Она подобострастно засмеялась, как с самой удачной шутки, показывая зовущий рот и ровные белые зубы, а грудь укрупнилась и стала настолько заметной, что даже Михаил пару мгновений смотрел оцепенело на оба полушария, не понимая, как это они вот так сразу запросились в его ладони. Азазель бодро взбежал по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Там все скромнее, но, как понял Михаил, гостей принимают внизу, а здесь только работники и руководство. Народа немного, все попавшиеся по дороге буквально носятся бегом, таскают тележки, на ходу просматривают распечатки. Михаил вслед за Азазелем вошел в просторную, чистую комнату с единственным столом. Миловидная молодая женщина вскочила при их появлении. «Простите, вы кто?» «Вы угадали», — ответила Азазель с чарующей улыбкой. «Мы те самые, знаете?» Он прошел мимо к двери с табличкой «Генеральный директор». Женщина не успела остановить, как взялся за ручку и распахнул. Но с издевательской вежливостью пропустил вперед Михаила. Михаил вошел собранный и с прямой спиной, напоминая себе, что нужно держаться величаво. У людей, как и у демонов, это признак власти и влияния. Кабинет обставлен скромно и очень солидно. Все добротное и массивное. Должно говорить о надежности компании и ее руководства. Из-за стола на ножках слоновьих размеров поднялся очень солидный мужчина в безукоризненном костюме, с безукоризненной аккуратной бородкой и безукоризненным холеным лицом. На миг Михаилу показалось, что хозяин кабинета вызовет охрану и велит вывести непрошенных гостей, но его лицо неуловимо изменилось. Он заулыбался и сказал приятным бархатным голосом: «А, дорогой Азазель, давно не виделись. У меня от последней встречи самые хорошие воспоминания, несмотря ни на что. Прошу вас, садитесь. Кофе, чай, виски». Азазель кивнул Михаилу на кресло по эту сторону стола. Хозяин остался на том же месте. Поза барская и в то же время угодливая, как будто барин принимает князей. Но едва Азазель и Михаил заняли свои места, сам опустился в кресло достаточно вальяжно и по-хозяйски. «Спасибо», — ответила Азазель. «Мы ненадолго. Это мой помощник Михаил, бегает туда-сюды. Очень полезный мальчик. Тему знает, так что можно без недоговоренностей». «Да-да», — произнес хозяин с подчеркнутой заинтересованностью. «Чем могу быть полезен?» «Это хорошо, что... мальчик в теме». «По некоторым непроверенным данным», — сказала Азазель, «но заслуживающим с моей точки зрения доверия, пропускная система то ли совершенно распоясалась, то ли дает серьезные сбои». «Азазель?» «Поясняю», — ответила Азазель строже. «В мир людей и человеков начали попадать такие типы, которых и там на месте стоило бы держать в клетках». «Единичные случаи», — заверил Уланис. Азазель покачал головой. «Уже не. Слишком весьма. Приходится заниматься выдеркой. А это не предусмотрено, хотя и негласно применялось всегда. Но сейчас выдерка становится правилом». Уланис вздохнул, развел руками. «Возможно, на том конце трубы новые кадры. Кадровая политика все та же, смею заверить, но люди приходят разные». «Люди?» — переспросила Азазель. Уланис вздохнул. «Людей приходится все чаще привлекать на подобные работы. Из тех, кто отбыл срок наказания, ну, по современным уточненным, хотя и получившим широкое распространение правилам, эти грешники вынуждены ждать пришествия страшного суда. Многие из них уже не люди, как понимаешь, стали демонами, но благодаря людской натуре гибче, быстрее обучаются, сами вносят ценные предложения по продвижению и улучшению. Даже Вельзевул, при всей его неприязни к этим существам, все чаще берет их на работу». «Надеюсь», — сказала Азазель, — «он не подбирает кадры для таможенной службы». Уланис кивнул, но даже Михаил, внимательно наблюдающий за его лицом, заметил потаенную ухмылку, что как бы говорила: «Да-да, надеюсь, простак. Все хорошо, все хорошо». Азазель сказал веско: «Видишь, я пришел лично, чтобы подчеркнуть важность вашей работы. От нее зависит стабильность в мире. Проверь по своим каналам, не появился ли где-то еще тайный проход. Уж слишком дикий пруд, таких должны отсеивать еще в преисподней за милю». Уланис спросил настороженно: «Еще проход? А такое возможно?» Азазель пожал плечами: «У Люцифера силенок хватит, как и у Велиала. Или еще у кого-то из князей?» Уланис покачал головой. «Они не решатся, все сразу станет известным. А у мелких, даже если собрать всех, не хватит сил пробить стену. Нет, эти просочились через известный тебе канал. Я сообщу, что ты озабочен и выказал беспокойство. На том конце усилят контроль. Обязательно и непременно». Азазель буркнул: «Этого маловато». Уланис развел руками: «Сам знаешь, это все, что могу. Но полных побед не бывает, надо довольствоваться компромиссами». Азазель вздохнул, тяжело поднялся. Михаил поспешно встал тоже. Азазель сказал мрачным голосом: «Ладно, только разговаривай там настойчиво. Доведи до их сведения, что проблема очень серьезная». «Хорошо», — ответил Уланис. «Я же заинтересованное лицо». Он проводил их до двери. На выходе из здания женщина с планшетом в руках угодливо поклонилась, но когда вышли на улицу, Михаил сказал недовольно: «Мне кажется, зря сходили». «Почему?» «А тебе так не чудится? «Нет». «Он же темнит», — сказал Михаил с сердцем. «Чувствую, скрывает что-то. И улыбочка нехорошая. Ты Азазель или не Азазель?» «Замечаешь?» — спросила Азазель с интересом. «Вживайся, Мишка, вживайся. Хороший признак». Они спустились по мраморным ступеням. Азазель вытащил из нагрудного кармана смартфон и, не включая, сказал, едва шевеля губами. «Ушастик, ко мне!» Михаил проследил, как сунул смарт обратно, поинтересовался с недоверием. «А ты в самом деле не заметил, что не договаривает? Я же говорю, скрывает». «А кто не скрывает?» — ответила Азазель. «Он достаточно прожил среди людей, чтобы научиться лгать, юлить, прятать концы, перебрасывать на другого, делать ложный след, играть в подставы. Демоны, как и ангелы, были простодушнее малых детей, но в отличие от тупых ангелов, что не менялись. Но-но, демоны, — закончила Азазель, — хоть медленно и нехотя научились у тех, кто отбывал наказание в преисподней. А вот ангелы — нет, жили в своем безупречном мире. На себя не указывает и уникален. Ты теперь почти человек, потому тебе свойственно все человеческое, в том числе и все грязные трюки, подлянки, хитрости». «Азазель», — сказал Михаил с грозным предостережением. Не дожидаясь, когда автомобиль сумеет выбраться из запруженной парковки, в нетерпении пошел навстречу, но едва миновал здание, как увидел за углом на тихой улочке группу молодых парней, что жестоко избивали подростка. Вскипев, он ринулся к ним, двое успели оглянуться. Но еще двое продолжали бить лежачего ногами. «Что вы делаете, сволочи?» — заорал он люто. Первые двое окинули его оценивающими взглядами. Один сказал отчетливо. «Шел бы ты, дядя, пока цел». «Да ты...» — сказал Михаил, но не договорил. Мимо промелькнул Азазель. Оба парня содрогнулись, как деревца под сильным ударом топора Авраама Линкольна, когда тот в молодости был дровосеком, и мягко опустились на землю. Избивающие распростертого на земле повернулись к незнакомцам. Михаил торопливо ударил ближайшего. Того унесло к стене. Тот шмякнулся и сполз на землю. Последний застыл в оцепенении. Михаил сжал кулак. Но рядом раздался голос Азазеля. «Не так! Смотри!» Азазель ударил дважды, очень легко. И противник, не сходя с места, опустился на землю. «Ты как?» — спросил Азазель парня, которого избивали. Тот с трудом поднялся, помотал головой. Явный ботан по современной терминологии. Кровь на губах и разбитый нос. В остальном вроде цел. «Спасибо», — проговорил он с трудом. «Ты их знаешь?» — спросила Азазель. «Нет», — ответил ботаник слабым, интеллигентным голосом. «Но видел пару раз. Обычно ищут приключений по ночам, а тут впервые днем». «Эти тебя уже не тронут», — пообещала Азазель и кивнул Михаилу. «Пойдем. А то набежит полиция, придется объясняться». От входа на парковку было видно, как авто Азазеля делает хитрые маневры, выбираясь из тесного ряда, давая дорогу таким же умным, которые либо ищут место, либо спешат на зов хозяина. Михаил, помявшись, сказал глухо. «Мне кажется, мы поступили дурно». Азазель оглянулся. Михаилу почудилось, что на его лице мелькнуло желание вернуться и попинать распростертых, да попинать так, чтобы слышать хруст ломаемых костей. «Дурно?» — переспросил он. «Как раз не дурственно. Мишка, Толейран как-то предостерег не поддаваться первому импульсу, так как он обычно благородный. А благородство, как известно, денег не приносит. А мы с тобой воспитатели, Мишка. Вот сейчас наглядно показали, что если причиняешь кому-то зло, то могут и тебе. Не хочешь жить в мире зла — начни с себя». «Азазель», — сказал Михаил с отвращением. «А они так вот и поймут? Я сейчас чувствую, что сглупил, сорвался. Это потому, наверное, что съездили зря». Азазель улыбнулся ему хищной усмешкой уверенного в своей мощи зверя. «Мишка, помнишь людское правило? Относись к другим так же, как хочешь, чтобы относились к тебе. А эти бездельничающие скоты были уверены в своей безнаказанности, понимаешь? А вот теперь полежат в больнице с переломанными костями, выбитыми зубами и отбитыми почками. Поймут, что их тоже могут бить больно и жестоко. Понял? Когда наглядно, так доходит лучше. Как в священной книге насчет кровь за кровь, зуб за зуб, око за око». Михаил сказал с колебанием. «Но все-таки подростки». «Кому-то из них мы не дали стать бандитами», — заверила Азазель. Вот думаешь, мы прям помешали стать Эйнштейнами или Метатронами? Эйнштейны по ночам не шляются по темным подворотням в поисках приключений. Да и будущие метатроны закинут на ночь в пасть по таблетке мелатонина и спят без задних лап». Михаил промолчал, а Азазель хлопнул его по плечу и толкнул в сторону подкатившего автомобиля. «Садись, а то кто-то из бдительных вызовет полицию». Когда забрались на сиденье, и авто встроился в скоростной поток, Азазель добавил презрительно. «А драться надо уметь, Мишка. Это не мечом махать или палить из двух пистолетов». «А что не так?» «Ты их не бил», — пояснила Азазель, — «а толкал. Бить надо так, чтобы не отлетали так красиво и эффектно, как получалось у тебя, а падали там, где стоят. Даже не падали, а опускались медленно и надолго. Твой сегодня же поднимется на ноги, а трое моих полежат в больнице с недельку, а то и две, а потом их вывезут на колясках. И не факт, что вообще смогут ходить без палочки. Это не только им, но и другим наука. Так вот наглядно доходит лучше». «А мир звереет», — сказал Михаил невпопад. «Нехорошо».